Глава 22, в которой появляется надежда отыскать потерянное. Не стоит недооценивать важность работы в команде. Она предоставляет массу возможностей свалить вину на другого. Семинар, посвященный проблемам сплачивания трудовых коллективов. Беломир задумчиво посмотрел вслед племяннику, который укатил вместе с девицей. С такой вот до крайности интересной девицей. Причем сам он, сколь ни силился, не мог понять, что же такого в ней интересного. Виду самого, что ни на есть обыкновенного. Ни высокая, ни низкая, ни худая и ни толстая. Одно сплошное «не». Поневоле задумаешься, как оно так получается. И главное, сама-то приятная, а вот черты лица... Он попытался восстановить их и хмыкнул. «Надо же, ведьмин отвод. Из чего бы?» «Абсолютно невоспитанное создание», — рядом возникла Оленька Верещагина. «Кто?» «Это особа. Признаться, я удивлена была, встретив ее здесь». «А вы знакомы?» Беломир посмотрел на Оленьку и очаровательно улыбнулся. Его улыбка всегда действовала на людей располагающе. «О, да!» «К сожалению, эта особа, представляете, украла мою работу», — сказала Оленька Верещагина. «Мила, родовита, воспитана и даже с образованием. Исключительное сочетание, которое не должно бы оставить равнодушным, особенно учитывая, что Оленька Верещагина сказочно собою хороша. А может и вправду жениться, покаяться прилюдно, сказать, что бездна попутала или на что там собственную дурь валить принято. Главное, что поверит. И в бездну, и в раскаяние, и в желании его, Беломира, вернуться к обществу. От этакой перспективы его даже передернуло. Не так много у него жизни осталось, чтобы ее на общество тратить». «Вот-вот», — Оленька истолковала это по-своему. «Папенька был совершенно поражен и хотел даже судиться, но я упросила не учинять скандала». И зачем на провинциальную девицу средних достоинств цеплять ведьмин отвод, который требует немалых сил? А ведь старый, устоявшийся и висит давно. Кто бы другой и не заметил, и верно не замечали, просто на краю все видится иначе. «Вы ведь расскажете, как все случилось?» — спросил он тем низким бархатистым голосом, который на девиц воздействовал весьма определенно. «Главное не переборщить, а то...» «Право, не знаю», — Оленька зарумянилась. «Это так неприятно вспоминать, и мне бы не хотелось. Может, вы объясните вашему племяннику?» А это слово она почти выплюнула. «Обижена? Небось, полагала, что очарует Николаша с полувзгляда, а он, поганец этакий, взял и не очаровался». «Нехорошо». «Что именно?» «Не стоит держать подобных людей в лагере. Вы ведь понимаете, вчера она украла работы, сегодня что-нибудь еще. Здесь ведь хватает вещей ценных, а у меня, в конце концов, деньги, и не только деньги». «Хотите, поставлю защитный контур на вашу палатку?» «Вообще-то и сама могла бы, и должна бы». «Буду весьма признательна, но все равно мне до крайности неприятно ее видеть». И ручки заломила, уставилась немигающим взглядом, в котором должна бы читаться страсть. Но Беломиру видится лишь зеркало, и он отражается в нем. Он терпеть не может собственных отражений. «Я постараюсь». А ведь племянник смотрел на ту ведьмочку совсем не так, как должно бы смотреть на человека незнакомого. И что это значит? «А ничего хорошего». Главное, чтобы отец этого интереса не заметил. Но мне нужно знать все. Ведьма выглядела задумчивой, и Николай испытывал преогромное желание заглянуть в ее голову, в мысли, понять, что же настолько ее опечалило, озадачило. Все и сразу. Она переливала силой и эмоциями, и ему оставалось лишь подсматривать, надеясь, что интерес этот останется незамеченным. Вот она подалась вперед, вытянула губы трубочкой, словно собираясь поцеловать кого-то, и вздохнула громко, шумно. «Если ты скажешь, в чем дело, возможно, я смогу помочь», — решился Николай. «Да, если бы я понимала, в чем дело». Как ни странно, отказываться от помощи ведьма не стала. Она обняла себя и откинулась на кресло. Вздохнула снова и решилась. «Скажи, ты что-нибудь слышал про сердце Моры?» От неожиданности Николай едва руль не выпустил. Нет, он ко многому был готов. К жалобам на работу или вот на подруг, или на что там еще женщины жалуются. На жизнь в целом? Но вот чтобы так... «Слышал», — осторожно ответил он и покосился на ведьму. Та кивнула, будто иного ответа и не ждала, потом заправила прядку за ухо и опять замолчала, правда, ненадолго. «И что слышал?» «Вообще-то артефакт из числа запрещенных», — на всякий случай предупредил Николай. И прислушался. «Нет, тьмой от ведьмы не тянуло, а ведь прикосновение к подобному оставило бы след». «Это и я знаю. А что еще? «Что еще? На самом деле не так и много. Эти артефакты были изготовлены по приказу Меньшикова, если помнишь такого. Это который друг и соратник Петра Великого». По официальной версии, действовал он исключительно по собственной инициативе, что все одно вызывает некоторые сомнения. Слишком много всего было затрачено. Ведьма глядела внимательно. И некоторые исследователи, неофициально, так сказать, полагают, что настоящим заказчиком выступал именно государь, который обладал всей полнотой власти. Николай остановился. Все же подобные беседы лучше вести не на ходу. Однако вслух о подобном говорить не принято. Уж больно знаковая фигура. А потому некоторые недостатки, вроде стремления к вечной жизни, ей простительны. Получилось да нельзя едко. Дед бы всенепременно высказался на тему неуважения к славе предков. Вот сам Николай распрекрасно обошелся бы и без этой славы. Надо будет отписать старому знакомому, поинтересоваться, нет ли вакансии. Контракт в университете годовой — стало быть, и расторгать нужды нет. Всего-то надо, что дождаться, пока срок выйдет, а там... Но действовать следует осторожно. Деду эта инициатива не понравится. Исследования велись долго и потребовали не только финансов. Яков Брюс был известным некромантом. Некоторые полагают, что не только некромантом, но и жрецом, но это не подтверждено. В любом случае, ему удалось совершить, если не невозможное, то близкое к таковому. Он создал структуру, способную преобразовывать энергию положительно заряженную, или так называемую естественную, в негативную. Для этого использовались алмазы, выращенные в специальных условиях. Николай замолчал, раздумывая, стоит ли озвучивать подробности. Не слишком они приятные, пусть и документация по артефактам почти вся уничтожена. Однако и того, что осталось, хватало, чтобы понять, насколько опасные и дорогие это игрушки. «Он кого-то убивал, да?» — тихо спросила ведьма. «Многих. Большей частью пленных. Войны тогда шли часто, материала для работы хватало». Ведьма погладила себя по руке, успокаивая. «Как бы там ни было, он сумел создать лишь 3 камня и 3 артефакта. Если были и другие, то их удалось укрыть от истории». Но сомневаюсь, что они были. Почему? Слишком уж темные. Он посмотрел на свои руки, отметив, что те снова загорели и обзавелись парой заусенец. И маникюр попортился. Дед точно возражать станет. Плевать. До окончания контракта 3 месяца. Отпуск он не брал, вот и возьмет положенный, весь и сразу. Скажет, что хочет подумать. Дед, несомненно, решит, что думать Николай будет над его предложением и обрадуется. Он слишком самолюбив, чтобы допустить мысль об ином варианте развития событий, так что Николай уедет в степь. В Екатеринодаре как раз памятник открыли героям-защитникам. Вот и посетит место славы, а заодно уж встретится с нужными людьми. Дед, конечно, отправит кого-нибудь следом. Кажется, дядюшкина паранойя заразна да нельзя. Тьма такого уровня весьма близка к первородной. Я допускаю, что правы те, кто полагал Брюса посвященным, не Мари, само собой. У вас тут жрицы есть. Я знаю. Отмахнулась ведьма, будто говорил Николай о чем-то неважном. «И не боишься?» «Чего?» Ее удивление было совершенно искренним. «Ну, это ведь жрицы Мары, действующие. Людей они редко в жертву приносят. И тех, в общем, сложно все. Но наших не тронут, никого не тронут, без причины». Николай кивнул, хотя спокойнее не стало. Скорее даже наоборот. И спина зачесалась, и сердце заныло, словно предчувствуя, что его вполне могут на алтарь положить. «Там договор, древний», — уточнила ведьма. «Но ты про другое говорил». «Говорил. Странная тема для беседы. Те девушки, с которыми он пробовал встречаться, терпеть не могли, когда Николай заговаривал о подобных странных вещах. Страшных вещах. А ведьма вот слушает. Носик морщит и мизинцем кончик его почесывает. И щурится, жмурится, и похоже на кошку, которая выбралась на нагретый солнцем порог, да замерла в раздумьях, вытянуться ли или дальше пойти». Николай с трудом сдержал улыбку. «Так вот, Мара мужчин не слишком жалует, поэтому остается вопрос, кому он был посвящен. Но без божественного благословения сотворить подобное сложно. Кроме того, были и другие после Брюса, которые пытались повторить». «Не вышло?» «К счастью», — сказал Николай, и женщина-кошка согласилась с ним. «К счастью. Уж больно привлекательным это все выглядит. Вечная жизнь, вечная молодость, вечная...» Как бы то ни было, Брюс опоздал. Он завершил работу уже после смерти Петра. Сложный период. Он явно не одобрил воцарение Екатерины I, поскольку попросился в отставку, и, несмотря на то, что царица всячески выказывала ему расположение, при дворе не остался. Последние годы он жил в своем имении, где и проводил всякого рода изыскания. Думаю, к тому моменту камни, основа артефакта, уже вызрели, а остальное — дело техники. Ведьма молчала, ждала продолжения. А ведь она не сказать, чтобы красиво. И странно, почему из всех-то женщин, Николая окружавших, его взгляд неизменно цеплялся именно за нее. Еще с той самой случайной встречи на ступенях университета. Она, должно быть, и не помнит. Откуда ей помнить, если для нее день был обычным? Она спешила. Куда? Должно быть, домой. Как раз в библиотеке учебники выдавали, и она несла целую гору книг, из-за которой не видела ничего и никого. И его не видела. И сейчас. Нет, видит, но воспринимает лишь... как кого? Работодателя? Знакомого? Проклятье! После смерти Брюса, согласно завещанию его, и сам кабинет, и его содержимое становятся собственностью Академии наук. Однако вот отдельный ларец отправляется государыне. Так камни увидели свет. Наверное, тогда он мог бы подойти, предложить помощь. Это ведь естественно. Проводить, донести те книги. А он стоял и смотрел, жадно так, будто зная наперед, что ничего-то не получится. Тогда. И теперь вот рассказывает то ли сказку, то ли быль, а надо бы пригласить. Куда? Неважно. Хоть снова на берег реки. Или в кафе мороженое. Почему-то ему казалось, что ведьма мороженое любит. Полагаю, Брюс оставил довольно подробную инструкцию. Но Екатерина то ли не рискнула воспользоваться этим даром, то ли не поверила. Возможно, что и то, и другое. Повторюсь, отношения у нее с Брюсом были крайне неоднозначными. Некромантов никогда не жаловали. И даже при Петре Брюс значился советником, а уж о его прочих талантах предпочитали помалкивать. Как бы то ни было, но впервые об использовании камней стало известно по делу о девице Семьянихиной, которая состояла в свите Анны Иоанновны и после кончины той призналась в использовании темной волжбы. В общем, будучи человеком осторожным, императрица сперва решила испытать средства на ком-то, выбравшей для того девицу из ближнего круга. Испытание не удалось. Отчего же? Семьянихина страдала чахоткой и была обречена, а вот использование сердца Мары излечило ее. Тогда откуда дело возникло? Дело. Дело возникло от нежелания Семьянихиной расставаться с источником силы. Она не без оснований полагала, что если лишится артефакта, то погибнет, а умирать не желала. И потому задумала убить императрицу, что вполне удалось, и сбежать. Сбежать, как понимаю, не удалось. Увы, случилось расследование, правда, далеко не все документы о нем сохранились. И тогда-то об артефактах узнали люди, пусть к трону и приближенные, но со своими желаниями. Общим решением Тайного Совета артефакты были отправлены в сокровищницу под особый надзор. Вот только туда не дошли. На некоторое время их след теряется, но после один всплыл в семействе Воронцовых. Слышала о Воронцовых? Нет. И правильно, не удержался Николай, были уничтожены. Все. И не без оснований. Официальный повод — сговор с англичанами и участие в заговоре против благодетельницы, государыни Екатерины II. Но реально. На землях Воронцовых случился великий мор, причиной которого стало, как выяснилось, желание главы рода жить вечно. И не только его. В общем, усадьбу сожгли со всеми, кто в ней обретался. Ведьму передёрнуло. Они не были в полной мере людьми. Ни сами Воронцовы, которые под действием сердца изменились совершенно неузнаваемо, ни те, кто служил им. Тогда-то первый из трех артефактов и был уничтожен. Второй сгубил Орловых. Но там часть семейства уцелела. Повезло, хотя власти они утратили изрядно. Третий же считается пропавшим. «Поздравляю», — мрачно сказала ведьма, глянув из-под лобья. «Можешь считать, что его обнаружили. Ну, почти». Потёмкин сам позвонил. И главное, момент выбрал подходящий. В лагере воцарилась благодатная тишина. Уленька Верещагина таки отъехала в сопровождении верного человечка, который поглядывал на нее с весьма определенным интересом. Следом отбыл и оборотень, заверивший, что к ночи вернется, а теперь у него дела. Дети. Уехали, и все. Защитный контур поставили, но такой, что человек маломальски обученный, его с легкостью обойдет. Правда, Беломир контура касаться не стал. Пускай себе. Он обошел лагерь по дуге, задержавшись у полуразрушенного дома, и прищурился, разглядывая стены. Виноград и плетение, укрытые за глянцевой темной листвою. Место это не нравилось. Было оно на редкость поганым, что Беломир чувствовал всею шкурою, а вот понять, откуда исходила угроза, не мог. Он сосредоточился, сделал вдох, успокаивая нервный стук сердца. И вот тогда-то зазвонил телефон. Резкая трель его вывела из равновесия, и Беломир выругался. Вслух. Иногда не стоит отказывать себе в маленьких удовольствиях. «Чего надо?» — вежливо поинтересовался он, надеясь, что тон голоса в полной мере отражает его готовность к дружеской беседе. «Утро доброго!» — жизнерадостно отозвался Потёмкин. Стало быть, надежды на то, что Алексашка усовестится и сгинет в неведомых далях, нет. «Ты где?» — в рифму ответить. Потёмкин хохотнул. «А ты весельчак. А то...» Беломир раздраженно пнул камень, что торчал из земли, этаким белёсым осколком. «Чего тебе надо?» «Ты ведь в этих, в лопушках, верно? Возле старой усадьбы». И Потёмкин примолк, позволяя додумать остальное. «Чего надо? Отделаться от него не выйдет. А с другой стороны, всю эту игру Потёмкин затеял не просто так. И, стало быть, имеется у него собственный хитрый план, в котором и Беломиру отведена роль». Беломир присел у камня и отгреб землицу, в которую тот уходил. «Белый мрамор. Определенно. Осколок статуи?» «Встретиться?» Потёмкин всё-таки обладал воистину нечеловеческим чутьем, а потому изгаляться перестал, но донес, что ему надо. «И где?» «А вот там, где ты сейчас, и встретимся, на въезде к усадьбе. 5 минут, и я буду». И отключился, прежде чем Беломир успел послать его куда подальше. Всё-таки Потёмкин — хитрая зараза. «Зараза», — повторил Беломир и сам вздрогнул, до того размытым, сиплым показался собственный голос. И по спине холодком потянуло. Стало вдруг неуютно, будто смотрит кто. Неотрывно, внимательно. Кто? Он огляделся, и пусто. птицы и тени поют. Да и комарьё притихло. А это само по себе показатель. «Интересно», — повторил Беломир, втягивая смесь цветочных ароматов, в которой вдруг почудилась резкая нота гнили.